Валерий Попов. Довлатов. Жизнь замечательных людей. Малая серия. Серия биографий. Выпуск 13. Москва. Молодая гвардия. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду. Сергей Довлатов. От редакции. Книга, которую вы держите в руках, изначально была другой. В нее входило значительно большее количество фрагментов из сочинений и писем Сергея Довлатова, полнее раскрывающих особенности его личности и творчества. Кроме того, книгу, согласно канонам серии «Жизнь замечательных людей», должны были украсить фотографии, запечатлевшие весь жизненный путь героя, его родных, друзей и недругов. Жизнь Довлатова была богата трагикомическими ситуациями, в полной мере отраженными на страницах его книг. Неудивительно, что выход книги о нем в серии «ЖЗЛ» тоже обернулся своего рода трагикомедией. Признаемся, что, заключая договор на биографию Довлатова с известным петербургским прозаиком Валерием Поповым, мы не были готовы к такому повороту событий. Однако уже на стадии работы над рукописью до нас дошли слухи о повышенном и достаточно ревнивом внимании к будущей книге со стороны знатоков и толкователей довлатовского наследия. Обычное дело для России. Писатель, при жизни недополучивший внимания и добрых слов со стороны коллег, критиков, а порой и близких, посмертно становится иконой, которую не позволяется не только критиковать, но и объективно исследовать. Довлатов, изображенный Поповым, не икона. Это живой человек, не лишенный недостатков, совершающий ошибки, но неизменно вызывающий сочувствие и глубокую симпатию автора. Право на эти чувства Валерию Попову дает давняя дружба с героем его книги, прерванная на много лет вынужденной эмиграцией Довлатова, но оставившая неизменный их взаимный интерес друг к другу. Писательский дар Довлатова и Попова рождался, можно сказать, на соседних улицах оттепельного Ленинграда, среди бурного кипения других молодых талантов Бродского и Кушнера, Горбовского и Рейна, Битова и Голявкина. Это избирательное сродство придает особую ценность как житейским наблюдениям автора, так и его мыслям о творчестве Довлатова и литературе вообще. Однако эти аргументы не остановили упомянутых ревнителей, которые еще до знакомства с книгой Попова почему-то предположили, что она порочит образ Довлатова. Эту мысль они сумели внушить наследникам покойного писателя, которые через своего адвоката обратились к издательству «Молодая гвардия» с грозным письмом. Там, со ссылкой на статьи Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса, говорилось, что издание книги о Довлатове в задуманном автором и издательством виде будет грубым нарушением норм авторского права, а также охраняемых законом нематериальных благ. Прежде всего, это касалось воспроизведения любых фотографий, на которых запечатлен Довлатов. Согласно новым положениям российского законодательства, для любого правомерного использования фотографии нужно согласие не только ее автора, но и всех изображенных на ней лиц. Запрет касался также использования многих писем Довлатова, в том числе его переписки с Игорем Ефимовым. Ее публикация в свое время была признана незаконной решением суда. В случае несоблюдения этих требований с молодой гвардией угрожали взыскать аж целых 5 миллионов рублей. В адвокатской претензии ничего не говорится о первопричине недовольства наследников Довлатова, готовящейся книгой Попова. Этой причиной не может быть нарушение авторских прав. Ведь издательство сразу выразило желание оплатить все запрошенные правообладателями суммы и учесть все их поправки, для чего выслала рукопись вдове писателя. Автор ж вносил в текст поправки и по замечаниям Елены Довлатовой. Но эту конструктивную работу внезапно прервал уже упомянутый категорический запрет. Повод был высказан наследниками в письме в издательство. В своей книге Попов странным образом перетолковывая материалы и искажает, а зачастую и порочит личность Довлатова. Это же диффамация. Диффамация, согласно словарю русского языка, оглашение в печати сведений, позорящих кого-либо. Быть может, диффамации сочтены те факты из жизни писателя, которые неудобны для его родственников, но без которых невозможно понимание его личности и творчества. Или те письма, где Довлатов откровенно рассказывает, какой тяжелой ценой дался ему успех, где он кается в своих недостатках. Но письма эти давно уже всеми прочитаны, причем с пониманием и уважением, как и другие строки Довлатова, без которых его образ не полон. Да и довлатовская семья в вопросе запрета писем не единодушна. К примеру, сводная сестра писателя Оксана Мечик-Бланк опубликовала письма Довлатова из армии с согласия его отца Доната Мечика, заявившего: «Я абсолютно убежден, что Сережа был сторонником открытости писем». А в книге Валерия Попова абсолютно никакой диффамации нет. Любой, кто прочтет ее, увидит, что Попов ни в коем случае не позорит своего героя. Напротив, восхищается его талантом, масштабом его личности. С азартом исследует путь Довлатова к совершенству, его гениальную способность перековывать неудачи жизни в шедевры литературы и вовлекает в это исследование читателя, выстраивая книгу чрезвычайно добрую и увлекательную. Любому непредвзятому читателю ясно, что ничего бросающего тень на образ Довлатова книга Попова не содержит. Поэтому тем, кто недоволен ее выходом в свет, пришлось обвинять не только автора, но и издательство в других грехах. К примеру, в том, что в той же серии «Жизнь замечательных людей» недавно вышла книга о Сталине. Молодая гвардия уж не раз сталкивалась с упреками, что ее самая знаменитая серия испортилась, включив в себя биографии Нерона и Чингисхана, Мазепы и Калигулы. Однако ЖЗЛ не доска почета. Критерием включения в нее со времен основателей серии Павленкова и Горького является не моральная безупречность, а в первую очередь масштаб личности персонажа, его значение для отечественной и всемирной истории, науки и культуры. Старейшая в России книжная серия, отмечающая в текущем году свое 120-летие, вправе выбирать своих героев без чьей-либо подсказки, а также свободно судить о правомерности претензий родственников этих героев на монополизацию их образа и наследия. Нетрудно понять, что доведение до логического финала, точнее сказать, до абсурда права наследников запрещать любое неугодное им исследование жизни и творчества их знаменитых родственников поставит крест не только на создание объективных биографий, но и на изучении новейшей российской истории и культуры вообще. В этом случае опустевшая ниша качественной научно-биографической литературы неизбежно заполнится бульварными толкователями жизни великих людей. Им-то, поднаторевшим в обходе всяческих запретов, не страшны никакие авторские права. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшей деградации нашего общества и приблизит тот час, когда тот же Довлатов, вкупе с другими замечательными писателями XX века, перестанет вызывать сколько-нибудь широкий интерес у поглощенных телесериалами и большими стирками россиян.